Ты в каком классе, Таня? Перешла в третий. У меня одни пятерки. Я даже и приостановился. Таня, это правда? Правда? Спроси учительницу. Я уже чувствовал, что не смогу уехать вечером. Я должен был сходить в школу. Ты любишь лес? Я убегу когда-нибудь совсем. Пойду и пойду в лес все дальше и зайду так далеко, что и дороги назад не найду. Таня, тебе плохо в детдоме? Таня остановилась и посмотрела на меня. Глаза ее потемнели и расширились. Худо. Кормят вас хорошо? Досыта ешь? Досыта. Мне это не важно, я не обжора. Я окончательно расстроился. А ты не можешь сказать, чем именно плохо? Таня загрустила. Не знаю, как сказать. Я терпела, и с терпения вышла. Хочется убежать. В лес одну не пускают. Я хочу домой. Я могла бы в лесу жить. Построила бы домик и жила. В лесу Таня чувствовала себя хозяйкой. Она показывала мне птичьи гнезда, словно водила по своим владениям. А в лесу было действительно чудесно. Такой спокойный зеленый край. Серебристые березы, высокие сосны с медно-красными сучьями, кустарники и травы. Под ольхой и березой листья земляники. Стоит пройти дождю, как полезут из-под земли белые грибы. По береговым крутоярам какой-то узкой извилистой речушки качались от ветра верхушки крепких осокорей. Речушку, оказывается, звали Лесовкой. Холодными рассветами над ней, наверное, плывут туманы. Солнце взойдет, они растают, и тогда весь долгий летний день чистое небо, прозрачный воздух, запах цветущих лугов и леса. Закукует кукушка, ей отвечает эхо. И можно купаться с утра до ночи. Мы поднялись на просторное плато, наивысшую точку местности. Отсюда был такой вид на лесные дали, что у меня дух захватило. Мы с Танюшкой долго стояли молча, очарованы этой торжественной красотой. Ветер качал кустарники и травы. Потом Таня повела меня показывать родник. Он пробивался из земли в густо заросшим осинником и кленом овраги и был так засыпан прошлогодними палыми листьями, что его не было видно, и только потому, как шевелились сухие листья, будто под ними живой зверек, можно было догадаться, что родился ручей. Маленький, забитый и свободолюбивый, он тек куда мог. Впервые после Лизиного письма мне стало хорошо на душе. Мы расчистили руками родник и напились его ледяной, удивительно вкусной воды. Потом опять вышли на дорогу. Таня села на землю у придорожной канавки, заросшей васильками и подорожниками, и запела странную песню, которую я никогда не слышал. «Матвей Барков загонял волков на боярский двор. Там бояре живут, красные шапочки шьют». У нее был безукоризненный слух и свежий чистый голосок. «Откуда ты знаешь эту песню?» — спросил я заинтересованно. «А я всегда ее знала», — подумав, ответила Таня. «Хочешь, еще спою?» «Хочу». Таня улыбнулась мне. Теперь ее лицо было совсем детским, исчезли напряженность и упрямство. Вот что она мне спела, совсем не детская. «Ой, да ты, калинушка, лазоревый цвет! Ой, да ты не стой на горе крутой! Тебя ветер бьет, тебя дождь сечет, ты зачем рано взошла, зачем выросла? Ой, да ты, калинушка, зачем расцвела?» У меня мурашки поползли по спине, до того у нее получилось правдиво. Какая артистичность! Таня внимательно посмотрела на меня. Личико ее просияло. Она была довольна произведенным впечатлением. «Хочешь, я спляшу? Только ты пой! Что ж петь? Вот так!» Девочка напела мне мотив. Кажется, я уже слышал его где-то и это называлось «Цыганочка». Пришлось петь, да еще хлопать в ладоши. Теперь я понял, почему ее прозвали «Цыганкой-молдаванкой», не только за ее бродяжьи наклонности –